Глава 14. Запы расположились лагерем в месте, где ручей впадал в мелкую речушку с ленивым течением. Деревьев здесь почти не было, кустарник рос редко, подобраться поближе было невозможно, заметят издали. Видно было, что враги обосновались здесь ненадолго. Ни шалашей, ни палаток, ни навесов. Ничего не поставили. Просто костер рядом с кучей натасканного сушняка и лежанки из веток и камыша, и накрытые плащами. Зачем запы сюда пришли, было непонятно. Но сейчас 10 дикарей нашли себе занятие. Рения, наверное, уже не одну тысячу раз пожалела, что ее не сожрали вместе с приятелем. Либерий, осторожно наблюдая за лагерем врагов, тихо прокомментировал. «Похоже, романтики она получила очень даже много». «Как ты можешь так говорить?» — скинулся Мерик. «Цыц! Не надо голос повышать. Знаешь, что запы с тобой сделают, если поймают? Кто к ним попадет, того они стараются сломать. Разными способами. Женщин, вон, насилуют обычно, пока не доведут до состояния, когда и становится все равно. И даже с мужчинами могут так поступать. Но обычно берут из них одного и убивают. И не просто убивают, а с затеями разными. Некрасиво убивают. Страшно. И так, чтобы все видели. Когда на твоих глазах такое происходит, и ты понимаешь, что следующим стать можешь, очень странные мысли начинают в голове появляться. Страх – самый хороший способ сломать. А сломанное становится худшими из запов. Так что не надо повышать голос». Слышат они очень хорошо. Влад покачал головой. «Либерий, я просто потрясен. Когда ты так говорить научился на древнем, сложными и длинными фразами?» «Слушал вас и запоминал. Что делать будем? Они жрать уселись. Как закончат, опять ею займутся. Хотя, может, и нет. Она, по-моему, спеклась уже». «Вижу двух лучников», — сказал Влад. «Угу, и дротики есть». Они их далеко швырять могут. В три карабина расстреляем их спокойно, не подпустив. Главное, чтобы не ушел ни один, а то подмогу приведут. Не хватало, чтобы они базу нашли. «Давай я перейду в ручей», — предложил Либерий. «Сделаю крюк и заберусь вон в те заросли. Если кто-то от вас побежит, то я его сниму оттуда». «Хорошо. Мерик, ты остаешься здесь. Я отползу вон за тот куст». «Как услышишь, что начали стрелять, присоединяйся. Бей по тем, которые на месте останутся или будут бежать прямо на тебя. Стрелок ты не очень, по другим тебе будет труднее попадать, понял?» «Стрелять? Ты хочешь их убить?» «Ну, подружиться у нас точно не получится», — усмехнулся Влад. «Ты и правда хочешь, чтобы они еще раз 20 изнасиловали Рению, а потом заставили ее рассказать, откуда она здесь появилась?» «Нет. Тогда не задавай глупых вопросов. Или мы их прикончим всех до единого, или у нас возникнут крупные проблемы. Тебе карабин для чего дали? Чтобы стрелять по мишеням? Нет, это боевое оружие. Оружие убивает. Привыкай, ты на войне». Либерий в беседе даже пассивного участия не принимал. Уполз назад, затем приподнялся, скрылся в зарослях. И все это без единого звука. «Сиди и не высовывайся, пока не услышишь стрельбу», — приказал Влад и пополз к облюбованной позиции. Можно было, конечно, остаться с Мериком, но недолгий боевой опыт подсказывал Владу, что чем кучнее сидят стрелки, тем ниже эффективность их огня и тем выше шансы пострадать от вражеских ответов. Карабин Влад испытывал лишь на мишенях. Да и карабином он назвал это оружие условно. Надо же как-то его называть. Приклад из черного пузырчатого материала, напоминающего пластик, но заметно легче. Далее цилиндр с неизвестной начинкой. С одного его боку – гнездо, куда вставляется сборка энергоэлементов. С другого – недлинный магазин, снаряженный 25 стальными пулями со специфическими хвостиками, что делало их похожими на сильно вытянутые минометные мины. Сверху простейший, нерегулируемый прицел, ствола нет. Вместо него торчат две короткие, не длиннее пары ладоней, узкие полоски серебристого металла, скрепленные друг с дружкой кольцами из керамики или чего-то на нее похожего. Познаний Влада в физике не хватало, чтобы понять принцип работы странного оружия, хотя ничего сложного в механизме он не видел. Перед стрельбой надо было нажать кнопку активации. При этом заряжался блок конденсатора высокой емкости, собственно, именно он и занимал большую часть объема цилиндра. При выстреле между полосками металла проскакивали сотни искр электрических разрядов, а пуля, пролетая среди них, ускорялась настолько, что на дистанции в сотню метров ее траектория представляла собой идеально ровную линию или что-то близкое к ней. На этом расстоянии стальные 7-миллиметровые листы дырявило, будто обычную бумагу. До лагеря Запов на глаз было чуть больше сотни метров. На этой дистанции пуля, подчиняясь гравитации, уже немного отклонялась от прямой, но еще не так критично, чтобы начинать делать поправки на глаз. Большего простенький прицел не позволял. Поэтому Влад не забивал себе голову расчетами, а терпеливо выжидал, чтобы Либерий гарантированно успел занять позицию. Предстоящий бой его не пугал ни капельки. Он не один раз имел дело с Запами и почти всегда лупил их в хвост и в гриву. Как противники, они были опасны лишь в большом количестве или при неожиданном нападении. Если же сами подвергались внезапной атаке, то теряли и без того невеликие бойцовские качества. Радикалам следовало не психику им ломать и пичкать затем голову контролирующими устройствами, а позаботиться о боевой подготовке. Церковные воины даже без древнего оружия легко громили малыми силами целые орды Запов. Будь Влад на месте радикалов, уже давно бы задумался о повышении эффективности своих бойцов. Мерику не сиделось на месте. Вместо того, чтобы застыть на позиции, он то и дело приподнимал голову над стволом поваленного дерева, бросал в сторону лагеря Запов взволнованный взгляд и вновь скрывался. Заметить движение на такой дистанции мог даже человек с плохим зрением. Крикнуть ему Влад не мог, так что оставалось молча грозить кулаком. Безуспешно. В его сторону курсант не смотрел. Одна из формулировок закона подлости гласит, если что-то может пойти не так, то непременно пойдет. Один из Запов оказался глазастым, и, как назло, он посмотрел в сторону поваленного дерева в тот самый момент, когда Мерик в очередной раз продемонстрировал свою бестолковую голову. Зап вскочил, что-то протараторил своим, но на его слова не обратили внимания. Взяв копье, он направился лично выяснить, что происходит за деревом. Одновременно с этим другой Зап отбросил в кусты обглоданную кость, тоже поднялся и направился в противоположную сторону, прямиком к Рении. Она абсолютно голая, была растянута на земле и привязана за руки и за ноги к двум деревьям и вбитым кольям. Девушка не могла пошевельнуться. И все отношение к происходящему выразило длинным заунывным воплем. Приближавшийся к ней Зап захохотал, потянувшись к завязкам штанов. И Влад понял, ждать дальнейшего развития событий не следует, даже если проигнорировать противника, направлявшегося к позиции Мерика. Палец утопил кнопку, карабин издал тихий на грани слышимости писк. Первая пуля-стрела была готова к полету. Влад не стал брать на прицел Запа, подбиравшегося к поваленному дереву. Его должен снять Мерик. Уж это догадается сделать даже самый неопытный вояка. Тот, который сейчас собрался продолжить тесное общение с Ренией, тоже его не заинтересовал как мишень. Стоял он на одной линии с девушкой, так что пуля могла достаться и ей. Мало ли, как изменится ее траектория после полета сквозь напичканное твердыми костями тело. Ствол карабина чуть поднялся, замер. В прицеле оказался Зап, расправлявшийся с куском мяса. Он аккуратно, длинным ножом отрезал от него кусочки, жевал неспешно. За ним сидели еще двое, предаваясь аналогичному занятию. Даже если Влад промахнется, велики шансы, что заденет остальных. Или пуля пройдет на вылет, наделает дырок еще в ком-нибудь. «Только бы Либерий успел добраться», — подумал он, давя на спусковой крючок. Выстрел вышел игрушечным, будто из несерьезной пневматики пальнули, но Влад знал, что Запы его прекрасно услышали и уж точно увидели результаты. Он понятия не имел, с какой скоростью вылетает пуля, но подозревал, что с куда больше, чем из обычного огнестрельного оружия. Первый Зап с криком выронил нож, рука из которой перед этим вырвала клок мяса, обвисла плетью. Сидевший за ним повалился в сторону, из его левого бока брызнул тонкий кровавый фонтанчик. Карабин пискнул, перезаряжаясь. На этот процесс уходило около половины секунды, так что перед следующим выстрелом Влад сделал крошечную, почти символическую паузу. Промах. Пуля пролетела мимо врага, ударила в дерево, пробила его насквозь, умчалась дальше, сбивая ветви кустов, густо росших возле речушки. Запы начали вскакивать, тревожно покрикивая. Выстрел. Дикарь, только было вскочивший на ноги, завалился на бок неестественно резко. Должно быть, пуля прошла не только через мягкие податливые ткани, а задела кости, оставив в них часть своего импульса. Оба лучника навалились на свое оружие, торопливо надевая тетивы. Неподвижные мишени. Что может быть прекраснее? Первый завертелся на месте, прижимая ладони к пробитому брюху. Влад начал целиться во второго, но слева перепуганно заорали знакомым голосом. Повернув голову, он увидел, что зап с копьем добрался до позиции Мирика, а тот, поднявшись во весь рост, пятился, наставив на противника карабин. Тот не очень-то испугался и уже замахивался оружием для броска. Влад выстрелил навскидку, задев бок запа. Это чуток того охладило. Вторая пуля прошла мимо, третья прошила спину чуть выше копчика. Еще одну он всадил в уже падающее тело. Убил или нет, проверять было некогда. Либерий до сих пор молчал. Владу приходилось отдуваться за всех. Возле плеча в землю зарылась стрела. Очень неплохой выстрел для такой дистанции. Влад ответил тем же и также промахнулся. Три запа мчались к нему, размахивая разнообразным оружием. Решив, что они куда опаснее далекого лучника, он открыл беглый огонь. Свалил самого прыткого. Оставшиеся сделали правильные выводы. Развернулись, побежали назад. Причем один выписывал при этом непредсказуемые зигзаги, затрудняя прицеливание. Сняв второго, Влад перевел огонь на лучника, заставив того укрыться за деревом. Но не слишком внушительный ствол, не помеха пулям. И когда на голову запу посыпалась труха и куски коры, тот помчался прочь через ручей. Влад смазал первый выстрел, а дальше начала мешать дистанция и ветки кустарника. Он бил снова и снова, постепенно повышая прицел, но без толку. Прыткая цель продолжала удаляться. А потом пришлось переводить внимание на других, разбегавшихся во все стороны. Один упал, почти сразу еще один. Либерий, наконец, вступил в бой. Влад бегло добил магазин, вскочил, на ходу перезаряжая карабин, заорал: «Бей в лучника!» Напрасно надрывал глотку, тот был уже слишком далеко, и лишь шевеление верхушек кустов выдавало его. Либерий вылез из кустарника, перебрался вброд через речушку, начал обходить лагерь, добивая тяжелораненых врагов. А Влад направился к Мирику. Тот, когда пятился, уперся спиной в ствол дерева и до сих пор стоял на том же месте, не сводя взгляда с запа, который только что хотел его убить. Пуля перебила дикарю позвоночник, и тот, волоча за собой неподвижные ноги, пытался куда-то зачем-то ползти. Влад прекратил его мучения выстрелом в голову и почти спокойным голосом произнес: «Начинай приходить в себя, и не надо наставлять карабин куда попало». Впрочем, бояться случайного выстрела не стоило. Влад прекрасно видел, что Мирик даже не включил оружие. И это курсант Дальфлота. Слушая Тею, Влад представлял себе несколько более суровый контингент. Едва Либерий развязал руку Рении, как та, дико завизжав, попыталась вцепиться ему ногтями в лицо. Он легко перехватил запястье, отвесил звонкую пощечину, но курсантка не унималась. Церковник обернулся к Владу. «Если ее развязать, она так и будет орать и царапаться. Что делать будем?» Влад достал аптечку, покрутил в руках, входя в меню управления, и радостно произнес: «Тут есть сильное успокоительное, можно вводить прямо под кожу, а то таблетки мы ей вряд ли запихаем». «Давай, вводи, я подержу ее». Влад приставил аптечку к руке Рении, активировал команду инъекции. Девушка дернулась, на миг прекратила визжать, но затем продолжила с той же силой. «Держи ее, пока не подействует. Ты почему так задержался?» «У них дозорный был на том берегу, в кустах. Мы его отсюда заметить не могли. Подобраться не получалось. На нож его пришлось брать. И только когда ты стрелять начал. Обернулся он на шум. Лучник ушел». «Я видел. Теперь приведет ораву своих. Если вернемся на базу, могут выследить». Церковник уставился в небеса, задумчиво произнес: «Туч не видно, но старые раны ноют. Дождь будет не сегодня, так завтра. Хорошо бы до него шагать куда-то в другую сторону. А потом, как польет, сделать крюк и вернуться. Это запутает следы. Даже собакам трудно придется в непогоду. Нюх у них с мокротой не дружит. Что с Мериком?» «Растерялся. Стрелять не смог. Зап его чуть не прикончил». «Ясно. Первый бой у пацана. Повезло, что не убили. Да и не из тех он. Не выйдет из такого хорошего воина. Может, и справится еще?» «Может, и так. Но заметил, кто в первый раз сильно теряется, тот и потом мало что стоит». «И как мы потащимся по лесу с Реней?» «Она уже не орет, и взгляд почти спокойный стал. Это из-за лекарств. Отойдет по дороге. Не такая уж беда приключилась. Уж на кого она точно не похожа, так это на застенчивую девицу, что мужиков только в окно видела. Она жила во времена, когда насилия не было. Или почти не было. У нее теперь тот еще шок. «Эй, Мерик, собери одежду Рени». «Изодрано все», — заметил Либерий. «Плащ сверху накинет из шкуры. Не замерзнет. Надо и нам по плащу прихватить. Раздела к дождю». Влад поморщился. Вонь небрежно обработанных шкур его дико раздражала. Но Либерий был прав. Лишняя защита от воды и холода не помешает. Кто знает, сколько им теперь придется бродить из-за причуд неосторожной парочки, возжелавшей уединиться на лоне природы.